Уже сейчас вовсю свирепствует радиационный СПИД, весь набор обычных болезней в острой форме, вызванные ослаблением защитных иммунных сил. Деревенские старики, крепкие, как полесские дубы, вдруг стали сыпаться. Ну а дети? Тут бы всерьез спросить правдивую статистику, а не ту, которую получаем. Есть такая, например, домашняя хитрость. Детей налито вывозили из зараженных районов, тут же подсчитали, сколько матери брали бюллетеней по уходу за детьми. Оказалось, меньше, чем прежде. Ура! Болеют реже, чем до Чернобыля. Вот так и живем. Или же картину статистики болезней или смертности изучаем в масштабах области, Могилевской, Гомельской, а не в конкретных пораженных районах, Брагинском, Краснопольском, Чериковском, Славгородском и других. Сопоставляем, как было до и после, и радуемся, и болеть, и умирать стали меньше. Нет, а вы в тех же деревнях сопоставьте. И честно, честно, помогает ли им улучшившееся медицинское обслуживание? Уж медицина-то точно понимает, что и к чему. Понимает, это заметно. Когда комиссии приезжают в эти районы, обязательно с термосами и своими бутербродами. Простодушные белорусские селяне накрыли столы, по телевизору мы эту стыдобу наблюдали, а медики отнекиваются, дескать, сыты, напоены еще с Москвы, дескать, у вас тут так мило. И белорусское сало такое на вид аппетитное, обязательно приедем с семьями отдыхать к вам. Не один только героизм нашей медицины высветила чернобыльская вспышка. Да, многие врачи, рядовые, там, на месте, оправдали и теперь оправдывают свое высокое звание. Но и вот факт. Только медик в правительственной комиссии не подписал заключением о хотя бы запоздалом выселении Припяти. Требовал дождаться, когда ветер повернет на город и наберется столько БР, сколько предусмотрено в инструкции. А что министры здравоохранения Украины и Белоруссии говорили, как информировали и инструктировали свое население, можно было подумать, что не радиация просыпалась, а манна небесная. О, это чиновничье упоение причастностью к тем, кто принимает решение, за кем авторитет власти, у кого в руках тайна, в наше время поименованная информацией, от кого исходит чудо решать чужие судьбы. Первые недели и месяцы Чернобыля у нас в Белоруссии, как нигде, может быть, напоминали 1941. Прежде всего, горе и растерянность матерей и детей, сорванных в беженство, в единочасье потерявших свой привычный надежный мир. Сколько раз это происходило в нашей истории? Да уж в этом 1941 повторился сполна. По неподготовленности нашей к грамотным действиям и всегдашней готовности лишь к одному — лжи во спасение. Просто фантасмагорической лжи народу, самим себе. Враг трусливо наступал. Классическая журналистская формула августа 1941-го. И столь же классическая о соловьях, поющих над Припятью весной 1986-го. Сцена в приемной ЦК Белоруссии. Я тоже устремился к человеку, действия, поступки которого в те дни выгодно отличались от всего, что можно было наблюдать. Возможно, потому что Александр Трифонович Кузьмин, фронтовик, и помнил, сколько бед нам причиняла всегдашняя привычка опасаться неудовольствия высшего начальства больше, чем атаки врага. Сюда вошла, нет, вкатилась, шумно продолжая беседу, очень какая-то круглая группа толстенько-круглых людей. Ощущение округлости круга возникало, наверное, от того, что у группы был выразительный, закручивающий всех вокруг себя источник энергии, центр, сам министр здравоохранения БССР. Тесня друг дружку, ревниво подминая чужие голоса, окружение его завершало разговор, ранее начатую тему. Как справиться с несознательностью матерей из тех районов? Приехали с детьми, прибежали. Ну ладно, детей привезли и оставьте. Вас-то самих мы держать здесь не обязаны. Не хотят уезжать. Сеют только панику. Получается, что там очень плохие дела. И не только в трех районах, о которых проинформировали Москву, а в десятках районов. Ну да ничего, уговорим. физиономии, голоса, торопливость халуйская, самозабвенная готовность авторитетно лгать тем женщинам, только бы начальство было довольно. Я глядел на них, по-видимому, очень зло, как на банду какую-то, потому что товарищ Савченко вдруг затревожился, наверное, сам взглянул на происходящее посторонним взглядом, услышал не из центра круга, а извне. Он гневно глянул на своих, но где там, они были невменяемы, как такующие глухари. Скрылись за тяжелой дверью, а когда снова появились, и министр снова увидел сидящего у окна человека, который слышал, не выдержал, подошел ко мне. «Вы кто?» «Да-да, тот самый, да, который писатель, кажется, впервые назвался с удовольствием». «Который пишет? Может написать?» «Нет, не зря он тогда забеспокоился, как в воду глядел. Вот, описываю сцену, который был свидетелем». А то, что он занервничал, заметив свидетеля, лишь подтверждало. Знал, отлично знал он, что не то, не так,